Через минуту они появляются снова, у них в руках тяжелые свертки и сумки. Мужчина без рукавки и шапки всего этого как будто не замечает. Сумки и свертки тут же принимают из вагона оставшиеся на перроне женщины и один из мужчин. Рядом уже появляется носильщик со своей тележкой. Ну нет, этого я не допущу. Будь что будет, но я нарушу приказ. За Горбачевым следят мои товарищи. Если я к нему подойду, они поймут, в чем дело, и помогут задержать всю группу. Этих жуликов нельзя упустить. А то, что они жулики, можно дать голову на отсечение. Я делаю порывистое движение. Но в этот миг происходит непредвиденное. Я вижу, как к вагону-ресторану сразу с нескольких сторон подходит группа людей. В ту же минуту человек, который только что принял сверток, бросает его и пытается бежать. Одна из женщин пронзительно визжит и тоже пробует скрыться, а другая бьет сумкой кого-то из удерживающих ее людей, потом падает на перрон и начинает отбиваться ногами. Женщину быстро подхватывают и уводят, а остальные не сопротивляются. Вместе с другими уводят и негодующего красного Горбачева. Вот так история. Я не знаю людей, которые провели эту операцию. Я только не сомневаюсь, что это работники милиции, и, скорее всего, их привела сюда на перрон к поезду группа спекулянтов, за которой они следили. Тогда они с другого конца цепочки, и Горбачев им не был известен. В этот момент появляются двое наших работников в форме и берут под охрану вагон-ресторан. Один из них мне знаком, это он по нашему плану должен был зайти открыто в вагон-ресторан. Я подхожу к нему, и он мне шепчет: «Товарищи появились в последний момент. Мы решили, что вашим планам они не помешают». «Будем надеяться», — не слишком уверенно отвечаю я и добавляю: «Зайдите и предупредите официантку, я ее буду ждать, где договорились». Молодой лейтенант ловко спрыгивает на площадку вагона и исчезает за дверью. А я спрашиваю второго сотрудника: «А откуда товарищи, которые провели операцию?» Он называет мне номер городского отделения милиции. Спустя несколько минут в комнату на вокзале, где я нахожусь, заглядывает невысокая полная девушка и настороженно спрашивает: «Можно?» «Если вы Галя?» — улыбаясь, отвечаю я и встаю ей навстречу. «А вы Галя?» «Ага», — ответно улыбается она. «А еще я лейтенант Воронцова». И хотя эта белозубая улыбка очень ее украшает, в глазах девушки настороженность не исчезает. Я протягиваю ей свое удостоверение. Галя довольно придирчиво его изучает, после чего взгляд ее смягчается, и в нем светится уже явное дружелюбие. Она, между прочим, оказывается весьма наблюдательным, памятливым и находчивым человеком. Галя не только подтверждает уже известные нам факты хищений продуктов, спекуляции, и при этом называет мне фамилии людей из числа поездной бригады, которые все это знают и могут подтвердить. Галя сообщает и два чрезвычайно важных для меня факта. Оказывается, Горбачев продавал по пути вещи, причем вещи женские. Об этом Гале рассказали женщины из поездной бригады. А две последние вещи Горбачев продал уже при Гале. Одну из них он сразу предложил ей. Она была чрезвычайно удобным для него покупателем, ведь на следующий день я уже не будет в Москве. Галя покупать эту кофточку, естественно, не собиралась, но, как бы сомневаясь, показала ее еще двум женщинам-проводницам, и одна из них все-таки решилась купить ее для дочки. Вторую вещь, платье, Горбачев при Гале продал другой проводнице. Та долго и истово торговалась с ним, прозрачно намекая, что знает о нечистом пути, каким это платье попало к Горбачеву. И тот, наконец, испугавшись, продал ей это платье чуть не вдвое дешевле, чем собирался. А проводница потом смеялась и хвасталась, как она ловко припугнула Горбачева, хорошо зная его повадки. Галя называет мне фамилии обеих проводниц. Первую я вижу, ей жалко, а вторую нисколько. Дело в том, что если обе вещи окажутся краденными, их придется конфисковать. А Галя неожиданно заключает: «Обе вещи из вашей ориентировки. У меня глаз точный. Можете даже не сомневаться». «Это мы сейчас проверим», — скрывая волнение, говорю я и вынимаю копию нашей ориентировки. Галя, придвинувшись ко мне и пробежав список глазами, не колеблясь, указывает толстеньким, ярко наманикюренным пальцем на две строки в длинном перечне украденных вещей.